Событие 71. Энтузиазм — это все. Он должен быть натянутым и вибрировать, как гитарная струна. Пеле. Вовка про песок, солнцем и морем рассказал без подъема. Себя винил и что первый раз не упал умышленно, и что не забил верный гол. Совсем другая бы была картина. А уже перед выходом на поле решил песню одной девчонки из будущего прочитать речитативом. Вернее, только припев. Ну, чуть подправив. Как раз в тему. Спина к спине, плечом к плечу. Жизнь коротка. Держись, приятель. Своею кровью заплачу за эту сволочь неудачу. Пускай сегодня день не мой. Пока друзья мои со мной, мы справимся с любой бедой. С судьей, бразильцами, судьбой. Переделанная песня Ренни Карали «Льдинка». Баллада о дружбе. Спина к спине. «Мужики, соберитесь!» — буркнул хитрый Михей. «И ты, артист, соберись!» «Получится у тебя сухой лист, я верю!» И напутственно отоварил Вовку по хребтине. Взбодрил. Бразильцы поймали звезду. Они выбегали на поле, размахивая руками орущему стадиону. Барбоза даже шуточно поклонился пару раз. И это Фомина разозлило не по-детски. Не факт, что пацаны сыграли бы лучше, эти мастера кожаного мяча на самом деле были мастерами. Как клещи в мяч вцеплялись. Крутились как юла, и скорость была у всех приличная. С пацанами был все же шанс, что они перебегают бразильцев. Те раньше сдохнут. Челенков отлично помнил, чем брала киевская «Динамо». Ни одна команда ни в СССР, ни в Европе выносливости киевлян ничего не могла противопоставить. Вот эту выносливость и в своих пацанах воспитывал. Пока работало. Особенно это итальянское турне показало. Но сейчас пацанов было мало, так что надеяться на концовку матча неправильно. Хорошо бы хоть один гол в самом начале тайма отквитать, чтобы подбодрить мужиков. Два гола тяжело сильным соперникам отыграть, да еще и играя неполным составом. А вот один уже вроде как ерунда, нужно только напрячься. Случай предоставился минуте на 7-й или 8-й. Фомин медленно смещался к воротам позади капитана, мяч был у Блинкова. Но он не мог передать, двумя белыми был окружен. И тут бац! Круглый взымает вверх и парашютиком летит прямо к Вовке. До ворот метров 25, и Гринину не отдать. Рядом топчется его персональный телохранитель. Черт бы его подрал. Жемчугов далеко, у противоположной кромки, а место Бескова зияет пустотой. Можно пробежать еще метров 5, прежде чем с ним поравняется бегущий от центра на перерез защитник. Вовка решил не ждать, потом уже не будет места для разбега. Он отпустил мячик метра на 3, разбежался и пробился всей дури. Примерно в правую девятку. Далеко. И мяч пришлось из-за довольно острого угла посылать крученый, так что вероятность, что попадет куда хотел, а не куда придется, была так себе. А круглый не подвел. Он пошел по дуге в сторону центра ворот, и туда стал Барбоза смещаться приставными шагами. А за 5 метров до ворот подкрутка сработала, и мяч, изменив направление, шоркнув по перекладине, залетел в неохраняемый правый верхний угол. «Блин!» Фомин и сам не ожидал. Такие мячи потом будут по телевизору показывать, как лучший гол месяца. Стадион возмущенно взревел. «Ну ты артист и красавчик!» Мимо с круглым подмышкой пролетел Гринин. Отобрал его у Барбозы и понесся к центру поля. Теперь время заработало против хозяев. А чудеса не редкость в этом мире. Ну, целых 7 ведь известно. А вот с выносливостью это не работает. Она редкость. Пока. В середине второго тайма сдохли динамовцы и армейцы. А еще через десяток минут и бразильцы. Игра встала. Слишком много энергии было затрачено командами. Еле ползали и те, и другие. А вот четверка из молодежки все еще бегала. Есть защитник Шалимов, есть полузащитник Шабров, и есть они с Жемчуговым в нападении. За 15 минут до конца второго тайма эта связка сборной СССР стала раз за разом напрягать Барбозу. Один раз только чудом Валька не забил. Второй раз после его же выверенной передачи Бобров запулил в девятку, но кипер хозяев совершил немыслимое. Выскочил из ворот и кулаками чисто в стиле Яшина выбил мяч назад в поле, пролетев при этом 5 метров. Наверное, мировой рекорд установил. Не шел мяч в ворота. Фомин вспомнил, что вратаря будут травить в Бразилии до самой смерти. Решил в очередной раз, плюнув, когда этот здоровенный негр вытащил неберущийся мяч, пригласить его через Аполлонова в СССР. Ну, в «Динамо» есть 4 лучших в СССР вратарей. Так пусть Василий себе заберет. сделает Сталин-младший из него лейтенанта-летчика. Классно будет здоровущий негр смотреться в советской летной форме. Следующий эпизод случился минуты за три до конца игры. Вовка, получив мяч от Шаброва, забросил его Гринину, который на секунду оторвался от опекуна, и Алексей красиво щеточкой подправил его в нижний правый угол. И опять кипер белых вытащил мяч. Вот только было уже совсем ему тяжко дотягиваться, так что мяч от него ушел на угловой. Бить пошел Фомин. Если он сейчас не забьет сухой лист, то о золотых медалях можно больше и не мечтать. Нет, там, конечно, существуют варианты, что Бразилия проиграет Уругваю, а они у тех выиграют. Но это уже неочевидные вещи. А вот ничья шансы на золото резко увеличивала. Вовка разбежался и пнул, стараясь закрутить непослушный мяч.